Вот и сейчас вдова никак не может успокоиться. Сначала забила голову сына всякой дурью, а затем прибежала за него заступаться. Только скидок больше не будет, мое терпение лопнуло. Началось все с новости, что Петр вдруг решил провести каникулы с матерью, отправившейся в тур по монастырям. Я стараюсь убрать Нарышкину из Москвы, когда происходят значительные события, вроде зимних игр или празднования Рождества. Видеть не могу эту кислую и одновременно приторно-сладкую рожу. Только братец при первой возможности стремился в Коломенское, где всегда весело и интересно. И вдруг такой поворот. Петруша никогда не проявлял особого религиозного рвения, предпочитая военные игрушки и иные забавы. Зачем ему надо было ехать сначала в Звенигород, а затем Лавру, я не пойму. Вернее, мотивы царевича ясны. Он, как всегда, струсил, натворив недостойных дел, и решил спрятаться за мамину юбку. Нарышкина с Петром были вызваны в мой кабинет сразу по приезде. Понятно, что им дали время немного отдохнуть и привести себя в порядок, однако и тянуть с разговором глупо. Вдовствующая царица натянула на лицо лицемерную маску и зашла в комнату преисполненное достоинство. Петруша скрывать эмоции не умеет, поэтому выглядел, как нашкодивший песик, пряча взгляд. «Встать!» Мой тихий приказ, будто плеткой хлестнул подернувшейся Нарышкиной и отшатнувшему братцу. А то привыкли к моему демократичному отношению и без приказа решили сесть в кресло. Только сегодня у нас отнюдь не дружеская беседа. Бледная как поганка Нарышкина и не скрывающая испуга Петр, буквально отскочили назад. Ведь оба прекрасно понимают причину моего гнева, поэтому и нервничают. Наш курсант смог продержаться почти год, грызя гранит науки, пусть с переменным успехом. Учеба периодически сопровождалась попойками с группой прихлебателей из аристократических родов. Забавно, но дети простых дворян, служилых людей и купцов к компании царевича не тянулись. Видать, родители правильно объясняли отпрыскам, что нельзя упускать представившийся шанс. Это Петя или какой-нибудь княжич может иметь дисциплинарные послабления. Хотя некоторые потомки вельмож уже вылетели из училища. Им теперь дорога только в армию, где придется начинать с самого низа. Ведь даже представители самых богатых родов, если это не единственный сын, обязаны служить. А в чиновники таким персонажам путь заказан. Сначала 15 лет в армии, затем у тебя есть выбор. Поэтому разумные молодые люди зубами и когтями держатся за предоставленную возможность. Если кратко, то братец в очередной раз забухал, решив отметить окончание курса. При этом умудрился устроить дебош. Я стараюсь не думать об очередном инциденте с женщиной. По словам наблюдателей, девице хорошо заплатили, и она будет молчать, но к сексу ее вроде принудили. Но дело там темное, ибо у пострадавшей сомнительная репутация. Однако все это мелочи. После учиненного скандала и начавшихся разбирательств, Петр ударил воспитателя. Последние в основном набирались из нижних чинов, исполняли роль сержантов, но в более легкой версии. Просто ветераны приучали курсантов к дисциплине и выполнению элементарных вещей, известных каждому солдату. За нападение на преподавателя, которые в основном являются дворянами, полагается суд. И я бы не стал заминать это дело. До этого произошел неприятный случай, когда братец закатил истерику на полигоне, недовольный результатами стрельб его орудия. Но инцидент зачем-то замяли. После унижения воспитателя наш храбрец, не извинившись, побежал под защиту маменьки. Видать, осознал тяжесть проступка и неминуемое наказание. Вон даже по монастырям проехался. Наверное, грехи замаливал. Убогий. Поднимаю доклад директора училища и бросаю его на край стола. В русской армии запрещено применять насилие к младшим чинам. Для наказания есть система нарядов, а тяжелые дела разбирает полковой суд. Я не буду спрашивать, зачем ты ударил заслуженного солдата. Даже знать не хочу, почему ты впал в ярость на стрельбах. Это же касается одной девицы, с которой ты развлекался вместе с товарищами. Если заразишься срамной болезнью, то винить будешь только себя. Будешь плодить уродов, дело житейское. После моих слов Нарышкина гневно взглянула на белого как мел сына. У меня к тебе один вопрос. Что ты собираешь делать в будущем? Кем себя видит царевич Петр Алексеевич? Молодой человек, сложно назвать такую дылду юнцом, явно не ожидал подобного развития беседы. Наверное, думал, что я снова буду кричать и упрекать. Зачем? У меня нервы не казенные, Нечего их расходовать попусту. Я хочу служить во флоте. Сначала командиром артиллерии корабля или помощником капитана, а после положенной выслуги под моим командованием должна оказаться эскадра. Думаю, я этого достоин по праву рождения и полученным навыкам, которым обучаюсь с детства. Поэтому прошу перевести меня в Воронеж и зачислить на линейный корабль. Губа у братца не дура, только учиться можно и с младенческих лет. Главное, чтобы человек усваивал знания и смог проявить их на практике. С этим делом у Петруши проблемы. Хотя надо признать, теорию он изучил неплохо. Ему бы больше адекватности и самокритичности. Вон его аж распирает от пафоса. Даже румянец на щеках появился, когда понял, что бить не будут. А вот Нарышкина с удивлением смотрела на воспрянувшие духом чада. У мадам явно другие планы на карьерные перспективы сынули. В армии он ей точно не нужен. Хорошо, даю тебе неделю на подготовку. Повторишь основной пройденный материал и покажешь навыки стрельбы на полигоне. Тебе предоставят лучшие расчеты новое орудие. Для экзамена я вызову преподавателей из академии и обещаю не усложнять вопросы. Свободны, Федор. Государь. Нарышкина попыталась вставить слово, но я просто указал пальцем на дверь. Бум. Рявкнуло орудие, а затем последовали команды. Бань. Заряжай. Огонь. Петр метался вокруг пушки, создавая лишнюю суету и мешая расчету. Вдруг он выхватил из-под сумки листок с таблицей стрельбы и начал нервно его изучать. Затем братец заорал на хмурых артиллеристов, приказав изменить угол подъема ствола. Далее последовал новый выстрел и суета вокруг пушки, окутанной облаком дыма. «Он нам весь порох изведет, и хорошее орудие угробит», — с усмешкой произнес стоявший рядом Марткин. После провальных экзаменов, где Петруша показал полнейшую неграмотность во всех науках, кроме языков и начального курса арифметики, царица выпросила, чтобы генерал оценил навыки стрельбы сыночка. У Федора репутация честного служаки, что истинная правда. Мне царица не особо доверит. Судя по жалобам сестрам, я специально усложнил экзамены. Вернее, напрямую меня не упрекали, но суть примерно такая. Я и сам не ожидал, что Петр настолько невежественный. Признаю свою вину. Последние годы мне было не до его образования. Хотя царевича обучали лучшие учителя, и сам он периодически проявлял завидный энтузиазм, часто после морального пинка, но все же, и вдруг такой конфуз, ведь юноша отучился 1,5 года в училище, где достаточно простая, но специфическая программа, незачем пичкать курсантов греческим языком или философией, у нас все заточено под получение образования, которые можно применить на практике. Например, на истории войн ученики разбирают разные сражения и причины побед с поражениями. А математика – вообще главная наука для современного артиллериста или инженера. Так вот, братец просто плавал в материале. Чувствовалась база, полученная еще в Коломенском, но далее пустота. Понятно, что я пристрастен, но ситуация недалека от истины. Мысленно возвращаюсь к разговору, последовавшему после окончания экзамена. С такими оценками тебя стыдно отправлять даже в пехотный полк прапорщиком. Получается, что последние годы ты ничему не учился, а занимался всякой дурью. Зачем мне в войсках неучи неуравновешенный человек, прикрывающийся своим происхождением? В этот раз Петр пришел без мамаши и держался на диво самоуверенно. До меня еще не дошли стенания Нарышкиной на несправедливый экзамен. Зато братцу мозги уже промыли. Раньше я не обращал внимания, что он настолько внушаемый. Наверное, нельзя было выстраивать с ним доверительные, но максимально честные отношения. Ведь я мог похвалить и поругать, всегда четко объясняя ситуацию. А Петенька любит, когда его всячески облизывают и потакают даже самым глупым замыслом. Думаю, именно так окружение императора проворачивало свои делишки в моей реальности. Ладно, строительство бесполезного флота в Воронеже, которое зачем-то продолжалось даже перед прудским походом. Но с Северной войной получилось то же самое. Люди воспользовались увлекающимся характером правителя и грамотно натравили его на нового врага. Впрочем, сейчас иная ситуация. Здания оказались слишком сложными, и у меня было мало времени на подготовку, вдруг заявил царевич, стоящий напротив моего стола. К тому же во флоте не нужна большая часть этих знаний, а на стрельбе я докажу, что достоин большего. Ты сознательно принижаешь мои успехи, требуя невозможного. Касаемо девок, то это мое дело. Никого не неволили и заплатили, как делает царь-батюшка. Если тебе можно, то почему другим нельзя предаваться разврату? И вино ты пьешь без меры, даже в пост. Об этом все знают. Это что-то новое. Кроме упреков еще, и сарказм в отношении моего морального облика. Молодец, Наталья Кирилловна. Пусть грубая, но действенная обработка. Признаюсь, не ожидал новой тактики царицы и малость опешил. Интересно, Петр понимает, что несет глупость. Экзаменационная программа действительно оказалась упрощенной. Но если человек делает в слове «юх» 4 ошибки, то подобные оправдания выглядят смешно. И бесполезно объяснять разницу между употреблением алкоголя взрослым человеком и юнцом. Несмотря на высокий рост и бурлящие гормоны, братец еще молод и его организм до конца не сформировался. К тому же их компания напивается до потери сознания, что просто опасно для здоровья. К сожалению, данный аргумент не найдет отклика в душе некогда близкого мне человека. Завтра стрельбы. Если покажешь себя достойно, то отправишься в Воронежскую навигацкую школу, произношу, внутренне усмехаясь. А если нет, сошлешь в Сибирь, громко воскликнул Петр, вздернув подбородок. Личико у него, мягко говоря, немужественное, да и общий вид выдает сильное напряжение. Вот зачем хорохориться и лезть в бутылку, всегда можно попробовать договориться, пока мосты окончательно не сожжены. Только для такого поступка надо думать своим умом. К сожалению, у нас противоположный случай. Промазал. 10 выстрелов и все в молоко. Это надо умудриться, при наличии лучшего расчета полигона. Голос Марткина вывел меня из размышлений. Федор рассматривал результаты стрельб в подзорную трубу и не мог скрыть негодование. Протягиваю руку, и Савва тут же передает мне лучшие достижения военной оптики. Раздвигаю трубу, затем дую на окуляры, протираю и осматриваю мишени. Мы расположили по 3 больших щита в 200, 300 и 400 саженях от батареи. Если в ближние мишени граната еще попала, пусть вскользь, то чем дальше, тем хуже. Не знаю, чему Петра учили столько лет, государь, но я бы ему не доверил командовать даже одним орудием. Здесь надо заново переучиваться. Понимаю, что неверно сравнивать курсанта и артиллериста в действующей армии. Однако любой прапорщик, прослуживший более полугода, положит ядро в цель, путь и каждое второе. Здесь же просто бесполезный расход боеприпасов. Скажу откровенно, царевич к службе не пригоден. Вижу, что Федору с трудом даются жесткие слова, а еще он сдерживает излишне нелицеприятные выражения. Я разве против? Пусть скажет это в лицо братцу. Надеюсь, тот сделает хоть какие-то выводы. Мое мнение останется неизменным, бесполезный человек. Плохо, что он не собирается меняться. Может, оно к лучшему. Надо подумать, куда девать бестолкового родственника с повышенными запросами и невероятным самомнением. Во флоте ему точно делать нечего, и я не позволю ему разрушать навигацкую школу. Вон из училища пришел новый доклад. Многие курсанты возмущены поведением Петра и тем, что ему все сходит с рук. Понятно, что будущие офицеры открыто об этом не говорят, но кто запретит им общаться между собой? Зря я отправил братца под Егорьевск. Это ведь удар по репутации нашей семьи. Лучше бы царевич проходил подготовку в Коломенском под присмотром офицеров полигона. С ними особо не забалуешь. После достопамятного марш-броска с повреждением ценного имущества приказы здесь отдаю я и комендант. Даже Марткины, тем более брат, не имеют права распоряжаться в моей вотчине, что давно донесено до личного состава. Надо хорошо подумать, куда определить неуча. Скорее всего, придется отправить его в армию. Но лучше спрошу мнение самого Петра и насколько он адекватно воспринял результаты стрельб. Глава 16. Много власти взял. Смотрю, царский указ для тебя бумажка, которой можно подтереться. Стоящий передо мной на коленях человек только сейчас начал понимать, что попал. Видать, сначала он подумал, что столь оригинальным образом с ним приехал знакомиться новый воевода. Простите, глава Вятского уезда, который в моем времени известен, как Кировская область. Просто Григорий Строганов 20, Григорий Дмитриевич Строганов, 1656-1715, крупный русский промышленник, землевладелец, финансист и политический деятель из рода Строгановых, единственный сын крупнейшего северного промышленника, именитого человека, Дмитрия Андреевича Строганова, ок. 1612-1670, и Анны Ивановны Злобиной, ок. 1635, после 1680, объединил в 80-х годах 17 века владения, раздробленные между наследниками детей Аникия Строганова, оказывал финансовую поддержку Петру и еще до коронации, выплачивая жалование купцам. В 1700 году в Воронеже построил два фрегата, которые подарил Петру. Корабли были отправлены в турецкий поход. Финансировал Петра в соответствии с данными Федора Валегова, 1856. Григорий Строганов владел более, чем 10 миллионами десятин земли, 100 000 км, на которой располагалось более 200 деревень с 15 000 душ. Император Петр и Григорий Строганов состояли в переписке. В посланиях промышленник даже позволял себе давать советы самодержцу. Строганов пользовался особым расположением Петра. Император крестил второго сына промышленника. ПТР подарил Строганову большие земли на Урале. После высочайшего подарка количество крепостных Строганова увеличилось более, чем на 14 тысяч душ. Не узнал меня с бородой и в мундире Эпана. Так теперь называется структура, входящая в МВД, возглавляемая Дуниным. Слово «Росгвардия» я решил не применять. Гвардейскими частями могут стать только полки, проявившие особую доблесть и героизм на поле боя. В нашем случае, это легион. Не получается у меня сидеть на месте. Будто вожжа под хвост попадает и гонит в путь. В этот раз я решил осчастливить жителей славных городов Казани и Перми. Последняя сейчас обычная деревня под названием Егошиха. Да и наш отряд добрался только до Черского острожка, границы владений Строгановых. Именно так, соляные магнаты, контролирующие огромные территории, фактически создали собственное государство внутри России. Это даже не вотчина, а полунезависимый фиат. Михаила и Алексея Романовых ситуация устраивала. Первый оказался на троне, когда страна находилась в разрухе. Тогда Строгановы сразу подсуетился, выделив новому царю немалую сумму. Впрочем, до этого они присягали Лжедмитрию и платили Василию Шуйскому, присылая тому войска. Пока Россия захлебывалась в крови и целенаправленно разорялась поляками, запорожцами и прочей сволочью, соляные магнаты только усиливали свое влияние, расширяя владения. До них ведь интервенты не дошли. Правда, стоит добавить, что олигархи помогли и Михаилу Скопин-Шуйскому, нуждавшегося в средствах. Можно сказать, что Строгановы выделялись своей адекватностью на фоне многих влиятельных родов. Семибоярщину они особо не поддерживали, да и самозванцу присягнули условно. Во всей этой истории смущает только один немаловажный фактор. Магнаты стремительно богатели, но почему-то не могли похвастать увеличением налоговых поступлений в казну. Мне кажется, состояние рода росло гораздо больше, чем выплачиваемые подати. Что происходило в смутное время, вообще черт ногу сломит. Отчетов о первых годах правления Михаила и попросту нет, а далее документы весьма запутанные. Затем ситуация вроде нормализовалась, но происходящее больше напоминало на откуп. Вернее, регулярные взятки, выделяемые царю и нужным боярам. Но все правители удовлетворяли челобитные магнатов о расширении. Однако при Иване Грозном и Федоре Ивановиче шло присоединение Урала и Западной Сибири, и поддержка столь полезного рода была насущной необходимостью. Поэтому сложно оценивать тогдашние события и взаимоотношения будущих магнатов с казной. Начало 17 века попало на трудное время, затем наступил сложный период восстановления страны. Тогда Строгановы неплохо помогли, вернее, откупились в очередной раз как от царя, так и от чиновников. Только как оценивать последующие события? Для меня загадка весьма лояльного отношения Алексея Михайловича к сложившейся ситуации. Недоимки росли, но власть делала вид, что все нормально. Ладно, пока оставим в покое мотивы моего здешнего отца. Лучше вспомнить о налоговой реформе 1679 года, проведенной Федей. Здесь Григорий Дмитриевич совершил роковую ошибку. Сначала он попросту игнорировал изменения законодательства, присылая сущие копейки, продолжая подкупать глав приказов. При этом у Строгановых во владениях было 4 городка, 3 острожка, 10 сел и более 250 деревень с починками. По новому закону каждое подворье обязано уплачивать подать. Никто магнатов от налогов не освобождал, хотя они пользовались поместным правом на переданной земле. А ведь, кроме соливарин, род занимался эксплуатацией природных ресурсов края. Люди магнатов рубили лес, ловили рыбу, били зверя и даже создали фактории на побережье Ледовитого океана, где добывали моржа и китов. И это просто огромные деньги, шедшие мимо казны. Конечно, свою роль сыграл стрелецкий бунт и очередной бардак в управлении страной. Странно, но глава клана почему-то решил и далее вести независимую политику после подавления восстания. Это, несмотря на посылаемые намеки. Может, Григорий Дмитриевич не воспринимал меня всерьез, на встрече в Нижнем Новгороде, где я собрал купцов и промышленников, Строганов вел себя подчеркнуто вежливо, однако, не поддержал ни одного предложенного проекта, разве что пообещал увеличить добычу руды и леса. От строительства заводов магнат отказался, пообещав подумать об этом в будущем. Хотя в Волжский транзит Григорий Дмитриевич сразу влез, основав собственную транспортную компанию. Опыта перевозок и строительства стругов у него хватало, как и верных людей. Дабы контролировать столь прибыльное предприятие, наш герой даже перебрался в Нижний Новгород, где воздвиг роскошные хоромы. Новое сразу стало процветать, что полезно для государства. Правда, есть несколько нюансов. Строганов не пострадал в достопамятном коррупционном скандале, где оказались замешанными губернатор, таможня и купцы. Думаю, это еще сильнее укрепило его самоуверенность. Только ревизоры раскопали и его участие в темных делах. Кроме стандартного подкупа чиновников, люди магната отличились в захвате судов и имущества конкурентов. Добавьте к этому всплывшие доказательства поддержки заговора Черкасского и Акима. Сразу возникает вопрос, почему я бездействую? Ведь объективно России уже не нужен этот майорат. Местные племена усмирены, Кучум давно разбит, а воровские казаки до Камы не добирались. Огромный край просто не от кого защищать, и частная армия магнатов потеряла всякий смысл. Ларчик открывает просто. Я решил съесть слона целым, а не кусочками. Пока Григорий Дмитриевич проворачивал свои махинации и упивался безнаказанностью, ревизоры с фискалами усиленно трудились. Пришлось даже создать особую группу при ей в канцелярии, которая занималась делами богатейшего семейства. Кстати, Дмитрий Голицын, мой самый талантливый контролер, тоже занимался этим проектом. Правда, его работа была шире, но именно князь предложил несколько интересных ходов. Они тоже пришли мне в голову, но необходимо помогать подчиненным развивать мышление и поощрять инициативу. Поэтому ребята сами 3 года вели расследование, которое, наконец, закончилось. К моей мнимой пассивности в отношении вора надо прибавить одну важную вещь. Русское предпринимательство только начало бурно развиваться. Понятно, что я не позволю промышленникам и торгашам управлять страной и оставлю правильный наказ преемникам. Но буржуазия России необходима, дабы просто уравновесить влияние дворян. Для многих коммерсантов история Строгановых является наглядным примером достижения успеха. Если наказание коррупционеров-предпринимателей восприняли нормально, то сомневаюсь в подобном отношении к аннексии имущества самого богатого семейства страны. Ведь многие сочтут, что их дело тоже под ударом. Мол, царь в любой момент может отжать активы, зарабатываемые потом и кровью. Мне такой исход не нужен. Сразу начнется непотребство в виде сокрытия доходов или люди бросят перспективные направления, особенно в промышленности. Поэтому суд над олигархом с приспешниками будет не только детально освещаться в прессе, но и станет открытым. Для чего нам и нужна мощная доказательная база. Пусть это новаторство, но оно необходимо. После процесса купцы и заводчики с радостью скупят конфискованные активы поверженного Голиафа. А пока герой затянувшейся истории стоит передо мной на коленях и, судя по выражению лица, начинает понимать сложность ситуации, в которой оказался. Но он ошибается. Все гораздо хуже. Я ведь специально поехал с бойцами брать Строганова в своем логове. Заодно хотелось посмотреть на происходящее своими глазами. Под видом офицера, выполняющего особое поручение, мне удалось добраться аж до Сылвинского острожка, расположенного в 30 верстах от Егошиха. Заодно мы объехали 30 сел и деревень, а на обратном пути наш отряд перехватили бойцы всполошившегося магната, рванувшего из Соликамской на юг, решив узнать, кто там шляется по его земле. Григорий Дмитриевич прихватил с собой столько людей, будто собрался на войну. Будь со мной обычные солдаты, то дело могло закончиться большой кровью. Но агентура сработала грамотно, клиента спеленали, хотя пришлось немного пострелять. Зато ребята Дунина и охрана размялись. Не понимаю, чем я заслужил такое отношение, государь. Пришли вести о подозрительном отряде, разъезжающем по моим землям, срывающимся голосом произнес задержанный: вот мы с дружиной решили проверить, вдруг тати какие бродит. Здесь места глухие и разные людишки шастают. Воровских шаек тоже хватает. Кто же знал, что это твои слуги? Одеты они в необычные белые халаты. Еще и вели себя так, будто высматривали, Куда лучше ударить и острожки с селами ограбить. Странный тип. О каких разбойниках может идти речь при наличии у Строганова целой частной армии? Добавьте к этому настоящую войну, устроенную криминалу, и важность Сибирского тракта, проходящего через эти места. Восстания черемисов и прочих народов давно отгремели. Пермская земля достаточно безопасна. С учетом запуска серебряного проекта, мы уделили дополнительное внимание безопасности. Кстати, магнат всеми правдами и неправдами саботировал размещение мобильных отрядов полиции в своих острожках. Это стало одной из причин моего пристального внимания к столь странной административной единице. Ранее Майрат входил в сибирский разряд, а сейчас относится к Вятскому уезду. Я специально не стал создавать Соликамскую волость, дабы не насторожить нашего героя. При этом он умудрился откровенно послать главу уезда, несмотря на наличие документов, выданных правительством. Запомни, тля, наклоняюсь к отшатнувшемуся магнату, который чуть не упал от неожиданности, в России есть только моя земля, тебе дали право ею временно пользоваться. Однако уже Аникий Строганов позабыл, кто он такой, ты же продолжил традицию. Я, не, лжа все это, государь, завистники никак не успокоятся. Даже в мыслях у меня не было считать эту землю своей. Мой род всегда верно служил государем русским и соблюдал наказы, прописанные в грамотах. Раз тебя оклеветали, то ответь на несколько вопросов. Истома, подними уважаемого человека и дай ему табурет, а то, небось, ножки отекли, киваю оскалившемуся Дивову, ты готов? Сморщившись и стараясь сдерживать кряхтение, арестованный разместился на табурете и посмотрел мне в глаза. Магнат весьма молод, ему сейчас 33, но не стоит обманываться возрастом или пухлым лицом с добрым взглядом. Передо мной волк в овечьей шкуре. Уже к 25 годам Григорий Дмитриевич прибрал к своим ухоженным ручкам огромное наследство Аникия Строганова, которое тот разделил между детьми. Более того, молодой потомок превзошел своих предков. Именно он и создал Майрат в нынешнем виде после небольшого периода раздробленности. Решаю начать с менее значительных преступлений. Признаешь, что твои люди пытались подкупить главу канцелярии Вятского уезда. Братья Соколовы получили право добывать соль на Линве законно и построили там мануфактуру, которая неожиданно сгорела. Еще людишек там немало пропало, привезенных балахнинскими промышленниками. Твой управляющий показывал ложные грамоты о передаче спорных земель Строгановых. Заодно просил не проводить тщательного расследования. Судя по удивленному взгляду, Георгий не считал произошедшее чем-то важным, но быстро обдумал ситуацию, видно, решив, что известные заводчики и купцы пожаловались на его произвол. То самоуправство моего человека, Ивашки Черемисова. Грамоты тоже он подделал. Зачем мне препятствовать открытию солеварни? Мелочь это. У меня таких 30, да и соли они выдают гораздо больше. А у Соколовых вражда с какими-то мужиками, прозываемыми Шустовыми, Строганов презрительно скривил губы, показывая свое отношение к выходцам из крестьян, начавших заниматься соляным промыслом. Поэтому нет здесь моей вины. А касаемо раненых воинов, то каждому я выплачу по 50 рублей. Мои люди не ведали, что творили. Как хорошо у него все получается. Чем-то напоминает обнаглевших барыг, депутатов и прочих хозяев жизни из моего времени. Сбил по пьяни или под наркотой ребенка, ничего страшного. Ведь от холопов всегда можно откупиться. Если не получится, то суд у них тоже в кармане. Ненавижу, сука. Как я их ненавижу. Меня аж затрясло от самодовольной рожи местного олигарха. Делаю глубокий вдох, стараясь, чтобы никто не заметил и продолжаю. Но больше без всякого лицедейства. Где 4 магазина, которые Совет Министров предписали построить в твоих острожках и селах, расположенных вдоль Сибирского тракта? И куда пропали 20 крестьянских семей, направлявшихся в Нижний Тагил? Деньги на постройку были выделены казной, доставлены в Очерский острожек и переданы под расписку. А люди пропали на участке, охраняемом твоей дружиной. Это уже не шутки. Правительство с моей подачи запустило проект по переселению государственных крестьян и свободных добровольцев на восток, пока решено создать земледельческие артели возле стратегических предприятий. Далее география будет постепенно расширяться вдоль всего тракта. Отдельные группы отправляются в Забайкалье, но туда пока едут ссыльные либо различные недоимщики, согласившиеся сменить место жительства в счет погашения долга. И количество желающих податься дальше на восток растет, ведь, кроме прощения различных мелких грехов, государство выделяет огромные участки земли, скотину, инструмент, семена и освобождает от податей на 10 лет. Мы стараемся сразу сбивать людей в артели по типу совхозов, но и не мешаем переселяться большим семьям или общинам, решившим работать самостоятельно. Наш же герой решил поживиться за чужой счет, захватив небольшой караван крестьян, которые у нас под особым контролем. Строганов не учел того, что времена изменились, и он навредил он важному проекту. Про саботаж с магазинами вообще клиника. Это до какой степени надо обнаглеть, привыкнув все покупать, чтобы украсть выделенные средства? Нет, Гришка подстраховался, но снова просчитался. Ведь под него копали весьма толковые и изобретательные специалисты. Про людей ничего не знаю. А деньги украл мой управляющий, Никитка Холмогоров. Мы провели расследование и выяснили, что тать этот вступил в сговор со служилыми людьми из Хлынова. Я все возмещу и построю магазины за несколько седмиц. Идиот. Ведь это не просто склады, а полустанки, где переселенцы могли отдохнуть, пополнить припасы, починить воски и даже получить лошадей, если они пали. Понятно, что с виду все выглядит блекло, и размах невелик. Так, мы только начали. После высылки нескольких тысяч людей в Албазин, когда пришлось напрячь силы многих приказов и разрядов, были сделаны выводы. В правительстве постановили отправлять небольшие группы колонистов, предварительно подготовив для них жилье и припасы на новом месте. Заодно решили создать и сеть этаких пунктов подскока. Ямские станции или постоялые дворы, расположенные вдоль Сибирского тракта, не всегда подходят для такого количества людей, но и они включены в единую сеть. И какой смысл покупать дорогие промышленные товары и провизию на Востоке, когда их легче привезти из европейской части страны? Строганов же просто не разобрался, куда сунул свою влажную ручонку. Думал по традиции договориться, сдав взятку местным чиновникам, а часть проекта подгрести под себя. Сумма вроде невеликая, как и количество припасов. В масштабах деятельности Гришки, конечно, но к ним прилагался главный актив, ценимый на Урале и Сибири, люди. Заводчики и владельцы различных промыслов не стеснялись откровенно обманывать крестьян и работников, загоняя тех в кабалу. Обычно это касалось местных народов, но частенько попадались и православные. Особо не повезло народу, бежавшему на восток в смутное время. Следующая волна беженцев появилась после начала гонений на старообрядцев. Народ часто уходил на восток без особых средств. Вот Строганова и селили в своих деревнях фактических данников. Ведь крепостных можно держать только знатным особам, а их род пока дворянство не заслужил. Поэтому предприниматели выкручиваются, как могут и что дозволяют чиновники. Несмотря на мои репрессии, коррупция в удаленных уголках процветает, хоть воры начали шифроваться. Ранее иной воевода вроде небольшого района, за несколько лет сколачивал неплохое состояние, а рыбы покрупнее 21, князь Матвей и краткая Петрович Гагарин, 1659-1721, русский государственный деятель из рода Гагариных, нерчинский воевода, 1693-1695, глава Сибирского приказа и оружейной палаты, 1706, комендант Москвы, 1707, первый глава Сибирской губернии, 1711-1719, сват канцлера Г. И. Головкина и вице-канцлера П. П. Шаферова. Казнен за лихоимство в 1718 году. Гагарин был вызван царем в Санкт-Петербург для участия в следствии по делу царевича Алексея Петровича. 11.22 января 1719 года его уволили от должности губернатора с приказом держать под караулом. В Сибирь был отправлен майор Лихарев с поручением собрать сведения о злоупотреблениях Гагарина. Лихарев составил реестр нарушений, в котором были занижение реальных доходов губернии, взятки за винный и пивной откуп, вымогательство, угрозы купцам, присвоение казенных средств и т.д. Помимо экономических преступлений, Гагарин обвинялся в том, что он задерживал дипломатическую почту, направляемую в Китай. Вообще не стеснялись, хапая все, до чего можно дотянуться. Правда, это было в моей реальности при Петре, но власть не могла быстро измениться. Однако я считаю поступок магната откровенно крохоборским. Не стоило оно того. Наверное, он думал, что пропажу двух десятков семей не заметит, ведь по тракту постоянно идут переселенцы. Или действительно подсуетился кто-то из слишком инициативных подчиненных. Хотя, мне кажется, что человек просто потерял связь с реальностью от чувства безнаказанности и привычки грести все под себя. Мол, Потом всегда можно договориться с чиновниками. Ничего в этом мире не меняется. Только факт воровства, похищения людей и урона государственным интересам налицо. За что Строганову придется отвечать. Не поможет даже схема с якобы сбежавшим управляющим. Мужика просто подставили, повесив на него похищенные деньги с имуществом. Холмогоров, наоборот, хотел сдать хозяина преступника. Вот и кормит сейчас червей, где-то в бескрайних Камских лесах, как и троица полицейских, пропавших вместе с ним. Страшно представить, что здесь творилось во времена становления или полного безвластия. Только со мной такие вещи не пройдут. Недаром основной постулат, который я вдалбливаю в головы военных и госслужащих, называется законный порядок, а также неотвратимость наказания, невзирая на знатность или богатство преступников. Правда, сам я частенько использую незаконные и преступные методы, но ведь это другое. Я радею за державу, для того и изморал руки в крови. Про совесть лучше не вспоминать. Что касается махинатора, то он просто еще не заматерел, потому и совершает такие ошибки. Еще и привычка, конечно, распоряжаться в Прикамье, как в вотчине. Хотя так называемый майорат отнюдь не сплошная территория, а островки земли, пусть и крупные, часто расположенные на больших расстояниях друг от друга. Судя по сожженной соливарне Соколовых, Гришка считает все окрестные земли своими. Знаете, я его в чем-то понимаю. У самого снесло крышу от власти, когда удалось прижать к ногтю всю оппозицию. Власть вроде окрыляет, а по факту развращает. Мне стоило больших сил не продолжить репрессии против бояр и церкви. Прости, что вмешиваюсь, государь, чего с ним якшаться. Может, на дыбу Татя и он сразу все расскажет, нарушил молчание кровожадный и нетерпеливый Дивов. Спешка хороша при ловле блох, истома. Сначала надо выслушать объяснение Григория Дмитриевича. Вдруг недруги оболгали достойного человека, отвечаю, сдерживая злую усмешку. Потом надобно провести очную ставку и узнать мнение противоположной стороны. Это что за зверь такой, очная ставка? Всерьез заинтересовался Дивов. Значит, берем мы господина Строганова, растягиваем его на дыбе, а рядом вешаем упомянутого управляющего Ивашку Черемисова. И начинаем сравнивать показания. После моих слов Гришка заерзал на жестком сиденье, только это не наш метод. Я ратую за справедливое следствие, когда вину подтверждают уликами, они выбивают силой, и у нас есть, чем удивить Григория Дмитриевича и многих других людей, поэтому мы не будем вешать уважаемого человека на дыбу, пока, не давая магнату понять, что происходит, подаю знак охране, сразу в комнату заходят две человека, при виде которых Строганов взбледнул с лица и начал потеть еще сильнее, здесь и так душновато, из-за пышущей жаром печи с излишним количеством людей. Еще новые запахи шибанули в нос, хотя от меня сейчас тоже пахнет неблаговониями. 3 дня в дороге с ночевкой на полустанке перед Острожком, когда мы ждали прибытия отряда олигарха, дают о себе знать. Не было времени и возможности нормально помыться. Зато вечером у меня по плану баня, где можно соскрести въевшуюся в кожу грязь. Провожу рукой по отросшей бороде, решая ее сбрить. Она меня не красит, да и от мороза не защищает. Лучше носить балаклаву, так понравившуюся бойцам, проводящим много времени в дороге. Машин и поездов здесь нет, и народ привык путешествовать на конях с возками. Поверьте, 7-8 часов на морозе с пронизывающим ветром – это не самое приятное времяпрепровождение. А оторок пленника объясняется просто. Первым в комнату вошел мой лучший ревизор, Дмитрий Голицын. Последние 4 месяца он усиленно изображал жадного до денег заместителя начальника полиции Кунгурской волости, занимавшегося делом о пропаже людей и товаров. Кстати, именно князь разработал план по разоблачению Гришки. А вот второй человек являлся бухгалтером богатейшего клана, воспитанного и обученного за счет Строгановых. Но нам удалось его завербовать, что оказалось достаточно просто. «Ты», — гневно выдохнул магнат, понявший, что дело худо, но почему, решил пойти по пути Иуды, значит, так принято платить за добро и ласку, возмущение арестованного понятно. Степан Калидин, бухгалтер и финансист, знавший всю подноготную Гришки, смотрел на того с нескрываемым торжеством. Короткая память у семьи Строгановых. Уже не помнишь, как твой старший брат мою сестру снасильничал. Дуняша как раз замуж собиралась за хорошего человека. Вот она в петлю и полезла после позора, оставив меня совсем одного. Мать с отцом от оспы давно представились, молодой человек провел рукой по рябому лицу, с ненавистью, глядя на изумленного магната, заступиться за нас было некому. Но вы поступили благородно, отдали сироту на воспитание в семью управляющего соливарней. Вон, образование мне дали и ремеслу обучили. Небось, думали, что малец ничего не помнит и не докопается до правды. Только я всегда знал имя насильника, убившего сестру, и ждал. 15 лет терпел, обуздав свою ненависть, изучая науки. Вон до личного бухгалтера дослужился, когда старик Игумнов помер. Еще я записывал в отдельную книгу все ваши преступления. Их немало накопилось, Григорий Дмитриевич. Может, от грабежей и убийств простого люда ты мог откупиться. Но злокозненные замыслы против государя и державы не прощаются. Когда мне пообещали отомстить, то я сразу согласился, хоть и не поверил. Это ведь будто божий промысел. Иначе пришлось бы самому в Москву бежать, дабы люди узнали о твоих проступках. Теперь ты не уйдешь, как и брат твой со всем скотским родом. Дав парню выговориться, машу рукой, чтобы его увели. Калядин сдал нам просто бесценную информацию о злодеяниях Строгановых. Медлить нельзя и необходимо быстро схватить основных фигурантов преступного сообщества. Дунин как раз разрабатывает план захвата, распределяя людей. Здесь моя ошибка. Надо было оставить группу поддержки недалеко от владений магната и вызвать ее в нужный момент. Но места здесь малолюдные, и большой отряд вооруженных людей сразу бросается в глаза. Хорошо, что на дворе зима и в бега особо не подашься. Тем более, если ты обременен семьей. Мы вызвали людей из близлежащих городков, чтобы они перекрыли основные дороги. А несколько групп уже завтра должны выдвинуться на захват нарушителей. Может, чистосердечно признаешься в преступлениях и не будешь упрямиться? Спрашиваю пленника, не скрывая усмешки, я ведь не продажный воевода или дьяк. Пока не выведаю всю суть, не успокоюсь. Заодно поможешь передать все дела. Скоро прибудет внешний управляющий с помощниками. Это человек, который возглавит вашу семейную компанию. Как посчитаем недоимки и накажем виновных, то начнем продавать имущество Строгановых. Боюсь, что имеющихся средств погасить долги у вас не хватит. Зато хватает купцов и заводчиков, желающих работать в этих местах. Ранее ты не позволял, всячески их обманывая. Вот и восстановим справедливость. Холеное лицо Гришки перекосило от злобы, явив его настоящую сущность. Антихрист. Правильно знающие люди говорят, что подменили тебя, или бес в царя вселился. Сначала людей достойных казнил, затем церковь предал по руганию. Теперь до нас добрался, грамоты предшественников нарушив. Моя семья для России Сибирь завоевала. Здесь все на нас держится, ибо Строгановы и есть Прикамье. Но ты ведь привык отнимать и разрушать, это ведь не строить. Будь ты проклят, Анти. Дивов резко махнул рукой, сбив Гришку с табуретки. Подскочившие бойцы быстро спеленали крикуна и заткнули ему рот кляпом. Судя по спокойным лицам присутствующих, пламенная речь пленника не произвела никакого эффекта. Оно и не мудрено. Здесь собрались лично преданные люди. Государь, разреши пытать Татя, он у меня запоет как миленький и все выложит, даже давно забытое. А затем накол его, вместе с подельниками. Предложил Истома, тебе все пытать и казнить, с мнимым укором смотрю на офицера, добрее надо быть, и люди к тебе потянутся, Дивов. Уверен, что Григорий Дмитриевич нам все расскажет без всяческого насилия. Даже про знающих людишек, которые про царя очерняют, все выложит. Ведь после окончания суда, его вдове и сиротам может перепасть кое-какое имущество, дабы они не оказались без средств на улице. Врагов наш герой наплодил столько, что его семье не сдобровать. А коли господин Строганов облегчит душу, то спасет своих близких. Пусть и не всех, старшие родичи, замешанные в преступлениях, пойдут под суд. Но ведь наказание может быть разным. Знаешь ли, есть разница между колом в заднице и ссылки в Нерчинск или Албазин. Перекошенное от злости лицо Гришки разгладилось, будто из него выпустили дух. Детей он любит и постарается выторговать им достойную жизнь. И я ее гарантирую, на словах, конечно. Ведь обещать, не значит жениться. Глупо оставлять за спиной кровников. Поэтому судьба некогда богатейшего семейства страны давно решена. Вот такой я нехороший. Только для России такая стратегия – необходимость. Иначе в будущем обиженные потомки будут разрушать державу изнутри. Поэтому лучше взять это грех на душу, облегчив жизнь потомкам. На мне все равно уже пробы негде ставить. Размах деятельности и преступлений Строгановых оказался настолько велик, что потребовал гораздо больше времени на расследование. Я проторчал в Прикамье 5 месяцев, мотаясь по огромной территории. Заодно съездил в Нижний Тагил, посмотрел, как работает завод по плавке меди и серебра. Все равно пришлось ехать в Нижний Чусовый городок, расположенный в устье одноименной реки, от которой до производства 200 верст. Вообще, познавательная получилась поездка. Я про дело Строгановых, посещение уральских заводов и осмотр инфраструктуры, предназначенной для переселенцев. В который раз убеждаюсь, что правитель обязан вникать в различные сферы управления государством. Сидя в Москве особо в происходящем, не разберешься. Следствие между тем шло своим чередом. Обвиняемых оказалось так много, что пришлось вызывать чиновников в помощь даже из Нижнего Новгорода. Думаю, разбирательства будут идти и в следующем году. Рассмотрев наиболее злостные преступления, я засобирался домой. Ведь у меня там война идет, Москва без царского присмотра, семью хочется увидеть и надоело. Здесь даже баб нормальных нет. Хотя пронырливый Дивов порадовал царя и нашел миловидную девицу, готовую скрасить мои будни. Но сложно сравнивать местную красотку с Дашей и Машей. По ним я тоже соскучился. В общем, в июле наш отряд сел на струги и двинулся вниз по Каме. Красотища вокруг неописуемая, да и речные просторы внушают. Настроение просто замечательное. Мне удалось навести порядок, уничтожить инородное тело, пившие соки из России, еще и обогатить казну. Строгановы скопили немало серебра и иных ресурсов, которые пойдут на важные государственные проекты. Вообще, ситуация с финансами начала налаживаться. Неужели мне удалось преодолеть наиболее сложный период становления, напевая мотивчик из будущего, спускаюсь со струга, пришвартовавшегося в набережных челнах. Сейчас это небольшое, но важное поселение дворов на 100. В летний период местное население увеличивается за счет работников, обслуживающих камский торговый трафик. Все-таки основные перевозки в стране пока осуществляются водным путем. Не успеваю нормально оглядеться, как охрана подводит ко мне Щукина, неизвестно как оказавшегося в этих краях. Сердце сразу предательски ёкнуло. Неужели что-то с сыновьями или войска потерпели поражение? Мой секретарь изрядно осунулся и похудел. Он явно спешил донести важную новость. «Беда, государь», — произнес Анисим после поклона. В июне в войсках началась моровая язва. Остановить ее не удалось. Уже через 2 недели болезнь докатилась до Тулы, поразив множество городов на юге. Когда я выезжал, в Москве появились первые признаки заболеваний. Адоевский заранее закрыл город, но кто-то занес заразу. Без тебя не обойтись, ибо народ напуган и творит всякие непотребства. Получай подарок в виде чумы, Федя. Только порадовался, что все идет хорошо и сразу, как обухом по голове. Впору менять герб с двуглавого орла на знак Уробороса. Ведь вся моя жизнь – это бесконечный замкнутый круг, состоящий из борьбы и проблем. Эпилог. Нам не удалось успокоить толпу, поэтому пришлось применять силу. Народ будто с ума сошел и ринулся в московские храмы. В основном среди бунтовщиков находились люди, коим предписано переселиться из столицы. Неразберихой воспользовались разбойники и подстрекатели. Сначала было сложно разобраться в происходящем, ведь мы вывозили людей, оставив только часть гарнизона в Кремле, а потом начался сущий ад с нападениями. Благо бойцы отбились, как и охрана Коломенского с Измайлова. Повезло, что карантинные меры были приняты заранее, всех подозрительных лиц с объектов удалили, полностью отгородившись от внешнего мира. Правда, пришлось несколько раз открывать огонь, в том числе артиллерийский. Среди нападавших хватало вооруженных людей. Особо ожесточенные бои шли у Троицкой башни. Кутафью башню сразу оставили, из-за опасности заражения. Очень подозрительная атака произошла на вашу резиденцию. Есть подозрение, что на Коломенское напал хорошо подготовленный отряд, а не просто разбойники. Но царица, царевичи и все ваши родственники целы, как и обитатели усадьбы. Повезло с экспериментальной ротой и верными действиями управляющего Салтыкова. Измайлова тоже выстояла, хотя часть цехов пострадала. Некоторые люди, будто умышленно старались ломать механизмы и вещи, построенные по вашему приказу. Вон кремлевский водопровод разрушили. В принципе, мне уже известна вся цепочка произошедших событий. Просто Адоевский только что вернулся из окрестностей столицы и делал доклад. Я сам не рискнул лезть в Москву, где еще сохранялись очаги заражения, поэтому засел в Коломне. Один из центров русского судостроения не пострадал благодаря заранее выставленным кордонам и грамотной разъяснительной политике. Солдаты оцепили город, заодно известили старост окрестных деревень о надвигающемся море, заодно людям запретили покидать окрестности своих населенных пунктов. Работа на верфях встала, зато удалось избежать эпидемии. Крестьяне же умудрились даже провести посевную, просто огородившись от внешнего мира. Чудо, что моя семья по традиции собралась в усадьбе, отмечая очередной день рождения. Там их застали неприятные новости. Но Коломенское – это фактически крепость, способная выдержать даже осаду немаленькой армии. И, как оказалось, бойцам экспериментальной роты и цеховому ополчению пришлось отбивать серьезное нападение. К моей несказанной радости Волжский транзит не пострадал, и чума не пошла на север и восток. Воронеж тоже сумел вовремя отгородиться, благо в городе хватало припасов и даже не пришлось останавливать верфи. Хуже всего ситуация оказалась в действующей армии и ряде городов вдоль Белгородского тракта. Если Харьков, Курск, Орел с самим Белгородом мне не жалко, то от новостей из Тулы остается только скрипеть зубами. Вернее, меня расстроила гибель людей и опустение всех населенных пунктов. Но в центре русской оборонной промышленности пострадали заводы, а также умерло или пропало множество полезных людей. Адоевский правильно заметил, что натравливаемая подстрекателями толпа крушила новые механизмы и станки. Прямо какие-то лудиты из 17 века. Чума пришла с Крыма и моментально распространилась среди действующей армии. Оказывается, болезнь полыхала на полуострове еще в прошлом году. Но из-за ударов нашей армии и ослабления власти хана, мало кто вовремя среагировал на эпидемию. Далее уже было поздно. Болезнь начала бушевать в городах и перекинулась на кочевья. Оттуда ее занесли в расположение русских войск. Плохо, что из-за разброса полков по большой территории не удалось остановить передвижение людей, и вместе с интендантами и купцами зараза устремились на север. У меня пока нет точных данных о потерях среди личного состава, но кампания этого года в любом случае закончилась, а выход флота в Азовское море так и не начинался. Однако на фоне всеобщего бардака выделяется столица. В худшую сторону, конечно, не удивлюсь, если в остальных городах погибло не так много людей. Даже в Туле все более или менее терпимо. Народ больше перепугался, ну и маргинальный элемент решил воспользоваться ситуацией, начав грабежи. Остановленные заводы мы запустим, как и найдем мастеров. А вот ситуация в Москве настораживает. Удалось узнать, кто убил патриарха, или несчастный случай. Поворачиваюсь к сильно сдавшему Башмакову, чьи люди проворонили ЧП. Вернее, виновных хватает, но тайная канцелярия обязана предотвращать такие ситуации. А ребята Дементия Минича пытались бороться с последствиями беспорядков. Владыка пытался успокоить людей, возмущенных закрытием Кремля и тамошних церквей. Народ собрался у храма Василия Блаженного, где случилось нападение на патриарха разгневанной толпы. Корнилия со свитой просто разорвали на части, и бунтовщики попробовали тогда первый раз напасть на Кремль, но были отбиты. Через два, когда город уже пылал и погряз в грабежах, произошло второе нападение. Довольно рассказывать мне одно и то же, взмахом руки останавливаю Башмакова. Я оказался прав в своих предположениях, да, государь. Народ подсуживали люди настоятеля Саввина Старожевского монастыря. Вернее, в Звенигороде засела вся церковная верхушка. Именно с их подачи по городу пошли слухи о проклятии, посланном Господом за твои грехи и преступления. Они там много чего верещали, но больше старались очернить тебя. Что касается отрядов, напавших на Коломенское, то это люди Петрова-Соловых, но в основном действовали наемники, и нам удалось выйти на след только двум убитым людям, ранее находившихся при боярине Сергея Андреевича. А Петрова-Соловы – это Пронские, Третьяковы и Перовские, перебиваю главу спецслужбы, то есть люди Натальи Кирилловны. Прямых доказательств у нас нет, но, скорее всего, злоумышленники хотели убить моих детей и брата. Кстати, где младшенький Петр Алексеевич с царицей в лавре, где они укрылись сразу после начала мора? Знаю, что царевич должен был последовать в армию, но мать забрала его для посещения святых мест перед отправлением на ратный подвиг. Интересно, Дементия издевается или цитирует подслушанные слова Натальи Кирилловны? Впрочем, неважно. Не думаю, что эта корова организовала эпидемию. А вот нападение на Коломенское точно запланировали провести в мое отсутствие. Здесь еще такая оказия с чумой подвернулась, что не придерешься. В крайнем случае можно обвинить во всем полоумных иерархов, зачем-то заморавшихся в бунте. Любопытно, а как мадам собиралась устранять меня? Надо спросить при встрече. Откидываюсь на спинку неудобного кресла и закрываю глаза. Последние недели выдались тяжелыми как физически, так и морально. Отряду пришлось преодолеть огромное расстояние так быстро, и я почти не спал. На сложную дорогу наложились переживания за дело моей жизни. Ведь 6 лет трудов и стараний могли пойти коту под хвост. Благо обошлось. Еще меня будто обдало холодным душем. Я по простоте душевной думал, что оппозиция задавлена, а народ счастливо живет под правлением заботливого царя Федора Алексеевича. Оказывается, не все так благостно в русском государстве. Можно сказать, что чума обнажила целый слой проблем, которые надо решать. Зато вскрылись затаившиеся враги. Если бы не отлаженная система безопасности и случай, то заговорщики могли добраться до Вани или моих сыновей. Значит, пора начинать настоящий террор, если люди не понимают нормального языка.